Спустились мы быстро по тропинке, натоптанной паломниками-пастухами. Эта тропинка привела нас к подножию обрыва, оттуда на плоскогорье, где стоял домик пастухов. Часам к 10 вечера мы были уже внизу в долине, спали, как убитые. Обратный путь в лагерь мы совершили в 2 перехода. Генерал был очень доволен нашим походом. «Теперь я жалею, что не приказал вам поставить телеграфную линию на Лайос», — совершенно серьезно заявил он мне. «Ноздо, большой маневр сделаем, приготовьтесь к нему заранее». Глава 39. Передышка. Молчанов встретил меня расспросами. Он сам гордился тем, что сделал поход по горам персидской границы в отряде, посланном для истребления разбойников. Рассказывал, как было тяжело, как он строил хлебопекарные печи, выпекал хлеб вдали от жилья, в горах, на дожде и на вьюге. Я заметил в нем новую черту, необычайную самоуверенность и желание всегда говорить о себе. Появлялось иногда настроение, вроде как у Дукшинского. Несмотря на жару, мы учились с раннего утра до полудня, и мокрые насквозь приходили домой. 2 раза генерал Червинов устроил атаку крепости Александрополя с переходом через его глубокие рвы. Принимал участие пехота. Маневр был двусторонний. Рвы глубины солидные, сажень до 10. В них спускались и по шестам, и по канатам, вверх лезли по лестницам и накоплялись в подошву бруствера, пока по его гребню била артиллерия. Подходил конец ротного периода, и начались экзамены. Военно-телеграфные роты генерал остался доволен. Он выбрал по списку 6 телеграфистов, и каждый из них дал больше 30 слов в минуту. Нигде не было заминок. Воспользовавшись хорошим настроением генерала, я попросил разрешения устроить игры и призы в день ротного праздника, приходившегося перед началом бригадного периода. «Хорошо», — немедленно согласился генерал. «Это хорошо. Устраивайте». «Я хочу попросить немного денег на призы», — продолжал я. «А какие призы?» «Часы за телеграфирование, мелкие подарки за гимнастику, влезание на телеграфный столб, смазанный салом». «Только не салом», — перебил меня Червинов. «Нечего портить одежду. Я совершенно согласен дать телеграфисту приз за влезание на столб, но не согласен портить одежду». «Отлично. Устраивайте». Телеграфные роты всегда любили праздники и устраивали их обычно очень хорошо. Так и теперь взялись за дело серьезно. Построили сцену и разучили небольшую пьеску. Приготовили места для зрителей, палатки для гостей, шатры для состязания в телеграфировании. Для гостей приготовили чай и печенье. Народу набралось к нам много. После молебна и здравец рота прошла церемониальным маршем. Потом генерал сам произвел испытание на призы. Решено было дать 5 призов. Село заключить человек 30, все специалисты, в надежде получить хорошие серебряные часы. Генерал Червинов раздал им выиски из газет и дал сигнал. Ключи застучали. Через 5 минут новый сигнал, и ключи тотчас же остановились. Каждая ошибка — слово долой со счета, как было уговорено. И, несмотря на это, первый приз был выдан за 42 слова в минуту. «Это рекорд», — сказал генерал. «Да ты не работал ли на телеграфе раньше?» «Так точно, я телеграфист по профессии», — ответил солдат, получая первый приз.